С запада находили низкие свинцовые тучи. Они уже нависли над горным хребтом Маякама и вот-вот начнут спускаться в долину. «Скажите, а что именно в оккультизме привлекало мистера Фрая?» — осторожно спросил Джошуа. «Он придерживался узкой специализации. Его интересовала возможность общения с усопшими. Спиритические сеансы, вертящиеся столики, потусторонние голоса, видения, призраки и все такое. Но больше всего его занимали ожившие мертвецы». «Вампиры?» «Да, вампиры, зомби и тому подобные существа. Он прямо-таки набрасывался на литературу такого рода. Конечно, это не значит, что он увлекался романами ужасов и дешевыми сенсациями. Его интересовали факты и толкования, понятные лишь посвященным». «Например?» «Ну, например, если иметь в виду эзотерические категории, он заплатил 6 тысяч долларов за рукописный дневник Кристиана Марсдена». «Кто это?» — полюбопытствовал Джошуа. 14 лет назад Марсден был арестован за убийство 9 человек в окрестностях Сан-Франциско. Пресса окрестила его «вампиром золотых ворот», потому что он всегда высасывал кровь своих жертв и расчленял трупы. «Вот как?» «Отрубал руки, ноги и головы». «Ах да, помню. Ужасный случай». Грязновато-серые тучи медленно, но верно надвигались на Санта-Елену. «Весь тот год, когда он занимался убийствами, — продолжал Готорн, — Марсден вел дневник. Это поразительный документ. Он верил в то, что некий покойник по имени Адриан Тренч пытался воспользоваться его телом для возвращения с того света. Марсден вел постоянную, изматывающую борьбу за контроль над собственной плотью». «Должно быть, он считал, что убивает не он, а Адриан Тренч в его облике, — догадался Джошуа. «Он писал об этом в своем дневнике», — подтвердил Готорн. «По каким-то своим причинам, которые он не хотел объяснить, Марсден верил, что для владения его телом злой дух Адриана Тренча должен был пить человеческую кровь». «Лихо закрученная история, призванная убедить присяжных в его невменяемости», — цинично заметил Джошуа. «Марстона действительно определили в сумасшедший дом», — сказал Готорн. «Там он и умер 6 лет спустя, но он не прикидывался душевно больным, чтобы избежать тюремного заключения. Он искренне считал, что дух Адриана Тренча старается изгнать его из его собственной телесной оболочки». «То есть был шизофреником?» «Вероятно», — не стал спорить оккультист. «Однако нельзя полностью исключать и такую возможность. Марсден был в своем уме и описывал подлинные аномальные явления». «И еще раз?» «Я допускаю, что Кристиан Марсден мог в действительности быть одержимым, кем или чем бы то ни было». «Вы шутите?» — спросил Джошуа. «Если перефразировать Шекспира, — был ответ, — есть многое на земле и на небесах, чего мы не в силах объяснить». Долина почти полностью утонула в осенних сумерках. Наблюдая в окно за агонизирующим днем, Джошуа задал следующий вопрос. «Зачем мистеру Фраю понадобился дневник Марсдена?» «Ему казалось, будто с ним происходит нечто похожее». «То есть Бруно полагал, что некий покойник норовит отнять у него тело?» «Нет», — ответил Готорн. «Он идентифицировал себя не с Марсденом, а с его жертвами. Мистер Фрай считал, что его мать... кажется, ее звали Кэтрин, воскресает из мертвых в чужой телесной оболочке и замышляет погубить его. Он рассчитывал, что дневник Марсдена даст ему ключ к пониманию того, как с ней бороться». На Джошуа как будто вылили ушат холодной воды. «Бруно никогда не говорил мне ничего подобного». «Он держал это в тайне», — сказал оккультист. «Возможно, я единственный, кому он открылся. По той причине, что я... разделял его интерес к оккультизму. Да и то он только раз упомянул об этом. Он был одержим мыслью о том, что его мать регулярно встает из гроба и смертельно боялся стать ее жертвой». Джошуа выпрямился в кресле. «Мистер Готорн, На прошлой неделе мистер Фрай пытался убить женщину в Лос-Анджелесе. Да, я знаю. Он покушался на нее, пребывая в уверенности, будто она и есть очередное воплощение матери. Правда? Как это интересно. Боже правый, сэр. Если вы представляли себе, что творится у него в голове, почему вы ничего не предприняли? Готтерн остался невозмутимым. А что бы вы хотели, чтобы я предпринял? Ну, например, сообщили бы в полицию. Они провели бы с Фраем собеседование и, возможно, поняли бы, что он нуждается в помощи врача. «Мистер Фрай не совершил никакого преступления», — возразил Готтерн. «Кроме того, вот вы предполагаете, что он сошел с ума, а я так не считаю». «Вы меня разыгрываете?» «Отнюдь». «Возможно, мать мистера Фрая действительно воскресала из мертвых, чтобы разделаться с ним?» «Возможно, ей это удалось». «Ради бога! Та женщина из Лос-Анджелеса не была его матерью». «Возможно», — повторил Готтерн. «А возможно, и была». Сидя в удобном служебном кресле, Джошуа вдруг почувствовал, что теряет почву под ногами. Вначале Готтерн показался ему образованным, хорошо воспитанным человеком, который видит в оккультизме источник средств к существованию. Теперь же он заподозрил, что его собеседник тоже со странностями. «Мистер Готтерн, вы умный человек, преуспевающий бизнесмен. Судя по всему, вы много читали, получили хорошее образование. Вы рассуждаете разумнее многих моих знакомых. Мне трудно поверить, что вы всерьез верите в мистику и ожившие трупы». «Я ничего не отрицаю», — заявил его собеседник. «Мне кажется, моя готовность понять и принять нисколько не удивительнее, нежели ваше огульное отрицание. Мне странно, что интеллигентный человек не принимает идею существования других миров, кроме нашего собственного. Чтобы воспринять ее, необходимо выйти за рамки устоявшихся догм». «Я допускаю, что мир полон тайны, и мы познали только малую часть всего сущего», — согласился Джошуа. «Это не предмет спора. Я также предполагаю, что с течением времени ученые найдут объяснение этим явлениям путем лабораторных исследований, а не курения фимиама и бессмысленных заклинаний». «У меня нет веры в ученых», — заявил Готтерн. «Я сатанист, и только в этом мировоззрении нахожу ответы на свои вопросы». «Это что же?» — удивился Джошуа. «Обожествление дьявола?» «Ну, не совсем так. Я верю в иного бога, князя тьмы. Его время придет, мистер Райнхард». Готтерн говорил все так же спокойно и благодушно, как будто они лишь слегка поспорили о погоде. «Я с нетерпением жду того дня, когда он свергнет Христа и всяких прочих башков и один воцарится на земле. Это будет великое торжество. Исповедующие другие религии будут казнены и обращены в рабство. Обезглавленные трупы их жрецов скормлены собакам. Монахинь будут насиловать прямо на улицах. Церкви, мечети, синагоги, храмы станут местами отправления его культа. Каждый житель земли будет славить его и приносить ему в жертву младенцев. И прибудет царство Вельзевула на земле во веки веков. Его пришествие не за горами, мистер Райнхард. Были знамения. Да, теперь уже скоро». Джошуа оторопел. Несмотря на абсурдность того, что он говорил, Готтерн производил впечатление разумного, здравомыслящего человека. Он не бесновался, не вопил, не изрыгал проклятия. В его голосе не было истерических нот, и это пугало Джошуа гораздо больше, чем если бы он рычал и брызгал слюной. «Может, нам встретиться?» — предложил Готтерн. «Мне бы хотелось посмотреть книги. Когда вам удобно?» Джошуа отнюдь не горел желанием встречаться и вести дела с этим человеком. Лучше пусть коллекцию сначала посмотрят другие знатоки. Может, они смогут заплатить за книги такую же сумму. «Мы еще вернемся к этому», — ответил он. «Сейчас на мне масса других, более срочных дел. Возможно, через несколько недель. Буду с нетерпением ждать звонка». «Если можно, еще два небольших вопроса», — сказал Джошуа. «Да». «Мистер Фрай не рассказывал вам, почему он боялся матери?»